заявил я ему. Секретарь вопросительно посмотрел на старика, но тот, насупившись, кивнул своей белой круглой головой. «Но сначала вызовите полицию!» — крикнул я вдогонку скользнувшему к двери секретарю. «Пусть приедут и заберут труп грабителя. И врачу мистера Уилсона тоже позвоните». На это старик тут же заявил, что нечего вызывать сюда этих проклятых докторов. «Он сделает вам укол, и вы будете спать», — пообещал я ему, и, переступив через покойника и подойдя к постели, забрал пистолет. «На ночь я останусь здесь, а завтра мы с вами вволю наговоримся об Эсвилле». Старик явно устал, когда, ругаясь и крича, он стал поносить меня за то, что я себе слишком много позволяю, его истошные вопли лишь сотрясали воздух. Тем временем я снял с убитого шляпу, чтобы разглядеть его лицо, однако оно мне ничего не говорило, и шляпу пришлось вернуть владельцу. Когда я распрямился, старик, немного поостыв, спросил, «Как там с убийцей Дональда? Дело идет?» «Идет. Еще день-другой, и все выяснится. Кто же убийца?» Но тут щеками письмом вошел секретарь, и я, не ответив на вопрос, протянул и то, и другое старику на подпись. Он дважды коряво расписался, и не успел я спрятать бумаги в карман, как приехала полиция. Первым вошел в комнату сам шеф полиции, толстяк Нунен. Он дружелюбно кивнул Уилсону, пожал руку мне и уставился своими блестящими зелеными глазами на убитого. «Так-так», — сказал он, — «чистая работа, ничего не скажешь». «Якима Каратыш». «Ну и дубина у него». С этими словами он выбил носком ботинка дубинку из рук убитого. «Такой и линкор потопить можно. Ты его шлепнул?» — осведомился он у меня. «Мистер Уилсон». «Неплохо, очень неплохо», — похвалил он старика. «Вы очень многим время и силы сэкономили, мне в том числе. Выносите его, ребята», — приказал он четырем стоявшим в дверях полицейским. Двое подняли Якиму Каратыша за ноги и за руки и унесли. А третий подобрал с пола дубинку и закатившийся под труп фонарь. «Вот бы все так с грабителями поступали», — рассуждал шеф. Он извлек из кармана три сигары, одну кинул на кровать, вторую протянул мне, а третью сунул себе в пасть. «А я как раз тебя искал», — сказал он мне в полголоса, пока мы закуривали. «Предстоит одно дельце, и я подумал, что ты захочешь принять в нем участие. Потому-то я был на месте, когда отсюда позвонили. Сиплого будем брать. Хочешь поехать с нами?» «Хочу». «Я так и знал». «Привет, медицине!» И Нунен пожал руку только что вошедшему маленькому пухленькому человечку с усталым длинным лицом и серыми заспанными глазами. Доктор направился к постели, где один из людей Нунена допрашивал Уилсона. А я пошел вместе с секретарем в холл. «Кроме вас, в доме еще есть люди?» «Да, шофер и повар-китаец». «Шофер пусть ночует сегодня в комнате старика. Я уезжаю с Нуненом. Вернусь, как только смогу. Думаю, ночь пройдет спокойно, но старика ни в коем случае одного не оставлять. И наедине с Нуненом или с его людьми тоже». Секретарь широко разинул рот и вытаращил глаза. «В котором часу вы вчера вечером расстались с Дональдом Уилсоном?» «Вы хотите сказать, позавчера, когда его убили?» «Да». «Ровно в 9:30. «А встретились в 5?» «В 6:45. Сначала мы занимались делами в его кабинете, а около 8 пошли в ресторан обедать. Ушел он в 9:50, сказал, что у него встреча. А больше про эту встречу он ничего не говорил?» «Нет». «И даже не обмолвился, куда идет, кому?» «Нет. Сказал, что у него встреча, и все». «А сами вы ничего об этом не знали?» «Я? Откуда?» Я думал, он что-нибудь вам говорил».